Как он мог узнать о том, что Прохор меня убить собирается? Иван Кузьмич сидел уже в своей спальне. После ужина у него сильно стучало в висках, но хмель прошел, и можно было сосредоточить внимание на главном. Или просто бредит с пьяну гусар. Подрался с кем-нибудь на лестнице, а теперь ему в хмелю шпиона мерещится. Забираясь в постель, Иван Кузьмич случайно зацепил рукавом ночной рубашки шнур и отдернул руку. Он подумал, что нет никакой уверенности в Прохоре. Вдруг попробует сделать свое дело сразу, по первому вызову. Если без помощников управлюсь, больше бояться будут. Глупо на своего телохранителя наемников звать. Он положил под подушку два заряженных французских пистолета, а под перину засунул саблю. Иван Кузьмич не хотел сразу убивать Прохора. Какое удовольствие мертвеца-то на дыбе крутить! Но твердо решил управиться своими силами. Выждав еще некоторое время, наклонился и задул свечу. Прошел, наверное, час. Иван Кузьмич стал уже засыпать, когда со стороны послышался шорох, и голос Татьяны проговорил шепотом. «Я подойду с головы и накину ему на горло шнурок, а ты с другой стороны встанешь». «Я и сам все сделаю», — промычал Прохор в ответ. «Иди, иди». Прошу тебя, Татьяна, иди, не женское дело барина своего кончать. Да никуда я не пойду. Ну, не пойдешь, тогда встань у двери и смотри, ежели интересно тебе, как я его накажу. Бурса был совершенно уверен в надежности оружия, и стрелком он был неплохим. Но при последних словах мятежного телохранителя холодный пот покрыл спину Ивана Кузьмича. А как промахнусь с первого выстрела? «Нет, дурак, дурак, чего гордиться было? Нужно было пару мужиков за портьеры поставить тайно, да хотя бы Карлу под кроватью скрыть. Не буду тянуть. В голову надо целиться или в сердце, а то ведь он и раненый меня на куски разорвет». Рука Ивана Бурсы скользнула неслышно под подушку, и пальцы сжались на рукоятке заряженного пистолета. В комнате было темно. Лунный свет пробивался только в узкую щель между занавесей и острым лучом висел в воздухе. В головах у постели скрипнули доски, и в тот же миг Бурс увидел в острие лунного луча лицо своего телохранителя. От грохота выстрела заложило уши. Бурса схватил из-под подушки другой пистолет и, выпрыгнув из постели, также разрядил его в Прохора, потом развернулся, срывая с окна занавеску. Татьяна стояла подле постели, и в руках девушки был длинный шнурок. «Убить меня хотели!» — крикнул Иван Кузьмич, оскалившись гнилыми зубами. «Иди сюда!» — поманил пальцем Татьяну. «Иди посмотри, может, жив еще!» Грохот выстрелов мгновенно перебудил весь дом. Из коридора уже слышались голоса слуг, шаги. Татьяна бросила шнурок и встала на колени подле Прохора. Бурса медленно вытянул из-под перины саблю и также медленно размахнулся. Он вложил всю силу в это движение и с одного удара рассек тело девушки, склонившейся над своим женихом. «Барин! Барин!» — как безумно кричал Микеша, ворвавшись в комнату. Микеша упал на колени и пытался сослепу и со страху целовать ноги Бурсы. В дверях скопилась и другая прислуга. Лакеи в исподнем зачем-то натягивали на плешивые головы парики, бабы переступали босыми ногами, кто-то запалил большой ручной фонарь. «Уйди!» — Бурса отпихнул Микешу. «Видишь, убить меня хотели, да не смогли!» Одевшись в халат, Иван Кузьмич взял фонарь, сам освещая дорогу, прошел через весь дом и, растворив двери в оружейную, замер на пороге. «Ты жив еще?» — спросил Бурса громко. «Отвечай, ежели жив. Ты мне сказать, что хотел, звал?» Зябликов сильно всхрапнул в полутьме. Голос гусара прозвучал необычайно слабо, но ясно. «Убить вас хотят, Иван Кузьмич, шпион в доме». «Знаю, не убили уже», — сообщил Бурса, — «хотя попытка такая была. Прошка, телохранитель мой, на бабьи уговоры поддался». В свете фонаря Зябликов, сидящий на своих нарах, выглядел бледным, глаза на выкате, рот перекошенный, мокрый. Гусар отрицательно качал головой. «Не он». «Тогда кто? Что за шпион?» Бурса присел рядом с раненым. «Да девка эта!» Зябликов смачно сплюнул на пол. «Та, что Растегаев привез. Аглашка, подсадная она, с Виктором шашни крутит. Я хотел сразу доложить, подранил он меня. Убить, наверное, хотел». «Жаль, что не убил», — поднимаясь на ноги, сказал Бурса. «Виктор, говоришь?» «Странно. Не верю я тебе. Не мог Витька меня предать. Мы с ним крепче, чем с другими повязаны. Я в него душу свою вложил, и он одному мне служит».